Это правосудие и эта экзекуция, присутствовать на которой вам посчастливилось, в настоящее время уже не имеет в нашей колонии открытых приверженцев. Я единственный их защитник и одновременно единственный защитник старого коменданта. О дальнейшей разработке этого судопроизводства я теперь и думать не думаю. Все мои силы уходят на сохранение того, что уже есть. При старом коменданте колония была полна его сторонников. Сила убеждения, которой обладал старый комендант, отчасти у меня есть. Однако его властью я не располагаю ни в какой мере. Поэтому его сторонники притаились. Их еще много, но все молчат. Если вы сегодня в день казни зайдете в кофейню и прислушаетесь к разговорам, вы услышите, наверное, только двусмысленные намеки. Это все сплошь сторонники старого, но при нынешнем коменданте и при нынешних его взглядах от них нет никакого толку. И вот я вас спрашиваю, неужели из-за этого коменданта и его женщин такое вот дело всей жизни, он указал на машину, должно погибнуть? Можно ли это допустить? Даже если вы иностранец и приехали на наш остров лишь на несколько дней. А времени терять нельзя. Против моей судебной власти что-то предпринимается. В комендатуре ведутся уже совещания, на которые меня не приглашают. Даже сегодняшний ваш визит представляется мне показательным для общей обстановки. Сами боятся и посылают сначала вас, иностранца. Как бывало проходила экзекуция в прежние времена. Уже за день до казни вся долина была запружена людьми. Все приходили ради такого зрелища, рано утром появлялся комендант со своими дамами. Фанфары будили лагерь. Я отдавал рапорт, что все готово. Собравшиеся, никто из высших чиновников не имел права отсутствовать, располагались вокруг машины. Это кучка плетеных кресел — жалкий остаток от той поры. Начищенная машина сверкала. Почти для каждой экзекуции я брал новые запасные части. На виду у сотен людей — зрители стояли на цыпочках вон до тех высоток. Комендант собственноручно укладывал осужденного под барану. То, что сегодня делает простой солдат, было тогда моей, председателя суда, почетной обязанностью. И вот экзекуция начиналась. Никаких перебоев в работе машины никогда не бывало. Некоторые вовсе не глядели на машину, а лежали с закрытыми глазами на песке. Все знали, сейчас торжествует справедливость. В тишине слышны были только стоны осужденного, приглушенные войлоком. Нынче машине уже не удается выдавить из осужденного стон такой силы, чтобы его не смог заглушить войлок. А тогда пишущие зубья выпускали едкую жидкость, которую теперь не разрешается применять. Ну а потом наступал шестой час. Невозможно было удовлетворить просьбы всех, кто хотел поглядеть с близкого расстояния. Комендант благоразумно распоряжался пропускать детей в первую очередь. Я по своему положению, конечно, всегда имел доступ к самой машине. Я часто сидел вон там, на корточках, держа на каждой руке по ребенку. Как ловили мы выражение просветленности на измученном лице. Как подставляли мы лица сиянию этой, наконец-то достигнутой, уже исчезающей справедливости. Какие это были времена, дружище!